— произнесла Хана, глядя во все глаза на певца. «Здравствуй, красавица Мусме», — отвечал тот приветливо. «Что ты поешь здесь один?» — снова спросила Хана. «Я слагаю ту песню, которую я буду петь во дворце Микадо в день большого праздника», — отвечал он. «Ты знаешь, пригоженькая Мусме, что наш великий Микадо и повелитель хочет женить своего сына, наследника престола. В следующее новолуние в дворце Микадо соберутся все знатнейшие красавицы Дай Ниппона, и между ними принц выберет себе супругу. Этой счастливице я должен буду пропеть хвалебную песнь». «О, благодарю тебя, певец!» — вскричала Хана. «Благодарю заранее! Ведь Микадо выберет сыну в жены меня, и только меня!» Голубые глаза певца блеснули насмешкой. Он весело рассмеялся и вскричал. «Слов нет, что ты очень хорошенькая, Мусме, но во дворец Микадо проникнут только те девушки, у которых будут самые роскошные обе, то есть самые знатные Мусме. И я буду среди них. Ты увидишь это?» — вскричала Хана. Но певец только недоверчиво покачал головою. Мусме Хана полюбилась ему сразу за ее красоту, но он вовсе не подозревал, что перед ним находится девушка очень знатного рода, и притом обладающая такой чудодейственной силой. Он все качал головою и чуть посмеивался румяными устами. А Хана говорила: «Я сорву сейчас цветок желтой хризантемы и отдам тебе. Желтая хризантема превратится в алую, как кровь, лишь только войду во дворец Микадо. По этой хризантеме ты меня узнаешь. А теперь скажи, как зовут тебя, певец?» «Меня зовут Иеро», — произнес он, любуясь ею. «До свидания, Иеро», — произнесла Хана. «До свидания во дворце Микадо». «Прощай, пригожая Мусме». Она ушла, а Иеро все смотрел туда, где она скрылась. Она показалась ему лучом солнца, и песня не шла ему больше на ум. В первое новолуние во дворце Микадо собралась большая толпа знатнейших красавиц. Хана, стоя у дворца, видела, как быстроногие дженерикши, японские носильщики-извозчики, которые развозят зажиточных людей на особых носилках, заменяющих в Японии коляски. Примчали нарядные бархатные коляски, из которых выскакивали веселые, как птички, нарядные красавицы. Стража проводила их во дворец. Там встречали их знатные сановники и отводили в тронный зал, где приветствовали красавиц сам Микадо и его сын. Хана тоже хотела проникнуть во дворец, но суровая стража не пустила туда девушку. У Мусме Ханы был бедный, простенький оби, а простой оби мог быть только у простолюдинок. Тогда Хана осторожно навернула на пальчик свой простенький оби, и вот перед удивленными стражами очутилось около дюжины золотокудрых пажей, около десятка трубачей и алебарщиков и целая свита слуг. Все они толпились вокруг Ханы, на которой мигом очутилось роскошное, все затканное драгоценными каменьями платье невиданной красоты. Драгоценная корона венчала ее голову, и только один темный простенький оби по-прежнему оставался без изменения, портя весь ее богатый наряд. Но никто уже не обращал внимания на скромный оби, когда важная знатная красавица, окруженная блестящей свитой, потребовала впуска во дворец. Стража с низкими поклонами пропустила хану, и через минуту она предстала перед лицом Микадо и его сына. Певец Иеро был уже здесь, но хана и не взглянула даже на бедного певца. Шепот восторга, вызванный ее появлением, совсем оглушил ее. Да и Иеро вряд ли признал бы в этой великолепной принцессе хорошенькую Мусме, которую он встретил недавно. И если бы желтая хризантема, приколотая у его груди, не превратилась вдруг в алую, он никогда бы не узнал ханы. «Откуда эта дивная красавица?» — произнес сын Микадо. «Это, наверное, очень знатная принцесса. Я хочу выбрать ее в жены». Микадо одобрительно кивнул сыну. Принц взял за руку хану, посадил ее рядом с собою среди общего гула одобрения и восторга. Микадо дал знак певцу, чтобы тот спел свою хвалебную песнь в честь избранницы принца. И бедный Иеро, задыхаясь от горя, потому что он успел полюбить хану и желал иметь ее своей женой, начал свою хвалебную песнь. Он восторгался красотой у ханы, хвалил ее дивный наряд и роскошную свиту, сравнивал ее очи с ночными звездами, ее нежную кожу с лепестком лотоса, ее уста с кровавой хризантемой, ее маленькие ножки с розовыми раковинами, а блестящие черные, как смоль, волосы с непроницаемой мглою восточных ночей. И только скромный темный Оби не хвалил Иеро. Хотелось Иеро видеть свою будущую повелительницу, опоясанную пестрым роскошным Оби, как и подобало ее высокому сану. И он не жалел звуков, воспевая этот воображаемый сказочно роскошный Оби, который по справедливости должен был опоясывать гибкий стан красавицы. Звуки лились, как волны, и журчали, как струи, и вздыхали, как ветер, и таяли в самой глубине сердца Мусме. Сердце Мусме под влиянием этих звуков наполнилось одним жгучим желанием получить такой Оби. Она коснулась незаметно пальчиком своего пояса, и вдруг... О, ужас! Исчезла нарядная свита, исчезли трубачи и литаврщики, исчезли златокудрые пажи и нарядные платья и уборы. Скромно одетая Мусме хана очутилась вместо прежней нарядной принцессы перед лицом Микадо и принца. Но вместо черного старого оби ее стан опоясывал роскошный пояс самых ярких цветов. Микадо и принц, видя это странное превращение, несказанно волновались. «Где твоя свита, принцесса? Где твое роскошное платье? Где твоя корона?» — вскричали они в один голос. Мусме-хана быстро схватила конец оби, чтобы одним движением вернуть себе былое величие, но, увы, роскошный оби не имел чудодейственной силы, которой обладал ее прежний скромный поясок. Тут только вспомнила хана слова своего отца, с которыми он дарил ей чудодейственный пояс, вспомнила и горько заплакала. «Обманщица! Лгунья! Ты вздумала морочить нас, жалкая простолюдинка, разыгрывающая себя принцессу!» — вскричал разгневанный принц. «Ступай прочь, гадкая лгунья!» Хана заплакала еще горше. Она поняла, что не ее лично полюбил принц, а драгоценности и пышность, которые ее окружали. Поспешными шагами двинулась она к выходу, закрыв лицо руками под градом насмешек злорадствующих гостей. Вдруг она почувствовала, что кто-то крепко-крепко держит ее за руку. Подняла голову. перед нею Иеро. «Постой, пойдем вместе отсюда, хорошенькая Мусме», — произнес он, ласково заглядывая в ее черные очи. «Пойдем вместе. Я отведу тебя в мою Зару, и ты будешь моей женой, потому что я вижу добрую душу в твоих глазах, нежное сердце в твоей улыбке. Мне не надо драгоценных уборов. Мне ты нравишься такой, как ты есть. Хочешь быть моей женой, красавица?» Хана молча благодарно взглянула на Иеру и подала ему руку. Она не хотела задумываться над тем, как дочь знатного самурая будет женой у бродячего певца. Доброта души Иеру покорила ее. Эту сказку я слышала от старого седого орла, который сидел на гребне скалы близ Фудзиямы. Когда он окончил ее, то прибавил тихо: «Как странны люди! Как глупы люди! Старый седой орел умнее их, но старый седой орел желает им счастья. Старый седой орел желает им вечного счастья».